Продолжаем 14 марта. Ау. Значит, продолжаем про звезду. В данной ситуации вот для вас высший аспект звезды не составит труда понять, потому что мы этой теме посвящали в самом начале курса достаточно много времени. Вот. Фактически, да, получается, что вот звезда – это зов. То есть это когда звучит очень мощный импульс на то, чтобы что-то сделать. Я напоминаю, да, что импульсы, они иррациональны. Вы потом рационализируете. То есть звезда призывает вас к тому, чтобы что-то делать, да, то есть что-то сделать, совершить какую-то работу, внутреннюю ли, внешнюю ли, да, не почему, а просто потому, что вот такой зов, такой внутренний импульс. Напоминаю на всякий случай, что, соответственно, сама по себе карта старшего аркана, к сожалению, не описывает размер энергии, описывает только ее тип. В связи с этим, да, это может быть какой-то очень простой зов, да, там, например, взять и позвонить кому-то. Да? Вот, а может быть, там, например, длительная какая-то программа, да, там пойти на какой-то курс. Да, или там взять и почитать какую-то книгу. Да, ну согласитесь, да, что это более продолжительная программа. Единственное, что мы с вами можем с уверенностью сказать, что в том случае, если этому зову звезды воспользоваться, этим зовом, а он звучит достаточно внятно и достаточно громко для вас внутри, то при этом жизненная ситуация изменится значительно. Вот так иногда, да, в ответ на какое-то маленькое действие может прийти большая, ну, большая реакция, да, последующая. Понятно, нет? Вот, зов не может быть в сторону того, чтобы убежать от чего-то, спастись от чего-то. Зов всегда глубоко стратегичен, да, он про то, чтобы сделать что-то новое. Вот, или по-новому. Что-то из того, что было до этого. Зов описывает твою максимальную готовность. То есть вот если вы помните, что вот четверка мечей – это состояние максимальной неготовности, звезда – это состояние максимальной готовности. То есть у тебя есть все для того, чтобы это сделать. И поэтому, да, прозвучала вот эта тема. То есть давай делай. При этом я могу вам сказать, да, что вот в этом зове всегда достаточно... Он, то есть этот зов сам по себе, он достаточно сильный всегда. То есть ум так или иначе, да, когда ну, с ним знакомится, да, то есть когда вы осознаете, что вас что-то зовет, да, импульс становится слышен. Вот, после вот осознания не сделать этого очень сложно. То есть есть, конечно, аспект перевернутой звезды, как отказ следовать зову. Но при этом, да, вот это из вариантов, когда у вас все равно в жопе березка уже горит. Понимаете, да, то есть вам уже все равно хочется это делать. То есть, соответственно, да, нужно очень много рационализации для того, чтобы это не сделать. Вплоть до того, что я замечала, да, например, когда я там, как только уходит контроль, тут же начинаю это делать автоматически. Например, там звучит зов в сторону того, чтобы куда-то поехать. Я при этом уговариваю себя, что я туда не поеду, я этого делать не буду, потому что это, ну вот и дальше идет рационализация. Дальше через какое-то время я начинаю там заниматься чем-то другим и вдруг обнаруживаю реально, что у меня каким-то странным образом в сумке уже лежит колода Таро, телефон, сигареты и зажигалка. Я, понимаешь, абсолютно бездумно, пока занималась чем-то другим, находила предметы, с которыми я обычно езжу, и уже их собрала. Понимаете, да? То есть вот, потому что на зов, конечно, бессознательно реагирует «есть». «Есть, сэр». Вот, потому что атманическое тело наше, да, у него есть некая такая встроенная в нас кнопка подчинения нашего бессознательного. Вот когда ее нажимают, то дальше бессознанка говорит, ну, вот так. Надо. Надо, значит, надо. Вот. И дальше после этого вы действуете. То есть только лишь сознательная часть может противостоять этому зову. Бессознанка всегда за. Вот, понятно, нет. В связи с этим попытка не слышать зов приводит к психосоматике. Ну, потому что бессознательно начинает тебя разворачивать в сторону этой проблемы. И здесь в данной ситуации, да, мы можем говорить как о отказе следовать зову, психосоматически выраженному, так и, соответственно, об отказе слышать вообще этот зов. Вот. Ты отказываешься слышать, говорит, например, там заложенное ухо. Ты не хочешь слышать. Обычно, в принципе, классически считается, как то, что бессознанка говорит, я не хочу слышать. Не всегда. Подчастую заложенное ухо говорит, ты отказываешься слышать, обрати внимание. Не только в ухе, да, там дело, подчастую. Вот поэтому смотрите. Да, то есть, в общем, тело может об этом сообщать тем или иным способом. Вот, значит, ну, все, на самом деле, про высший аспект звезды. Я еще раз говорю, да, что за счет того, что мы столько времени уделяли зову, да, то сейчас, в общем-то, да, и импульсу, то сейчас этому времени много уделять уже нет необходимости. Значит, перевернутая звезда, что у нас это такое? Перевернутая звезда – это карта, сильно отличающаяся от прямой в ее обыденном бытовом аспекте значения. Как это выглядит? Что это такое? А вот ранги внутренние и внешние знакомы эта тема? Да, мы обсуждали, что есть, соответственно, внешний ранг явный, то, как это есть на самом деле, и внутренняя оценка собственного ранга. Слышите, нет? Ау. Вот, что мы стремимся ранжироваться во всех трех областях жизни. Внутри пола, становиться высокоранговым мужиком, высокоранговой женщиной, как личность и в социуме, да, становиться высокоранговым с точки зрения социума. Ну, там, одеваться там, дорого, не знаю, да, там, выглядеть хорошо, там, иметь, соответственно, да, там, квартиры, машины, дачи, да, то есть, там, иметь, ну, то есть, в общем, это вот ранжирование в социуме, иметь определенную, я не знаю, там, должность, которая, да, там, социально уважаема, да, и прочее. То есть, это ранжирование в социуме. Вот. И, соответственно, да, есть реальный ранг всего этого, и есть то, как ты этот ранг воспринимаешь. Вот, и несоответствие одного ранга другому всегда создает некие сложности. Вот приятнее, конечно, люди, у которых внутренний ранг ниже, чем реальный, но при этом тоже через какое-то время, да, вы обнаруживаете, что у вас тоже это начинает напрягать. Ну, в общении, да, уж как это самого человека напрягает. Ну, например, да, вот бесконечные комплексы неполноценности по поводу себя как женщины, без внешних реальных поводов для этого, понятно, что через какое-то время достают окружающих. А уж как они достали самого человека, вы понимаете, да, что гораздо больше. То есть для окружающих, да, это там выползает, ну, это считывается через какое-то время. Но во внутреннем плане это прям очень тяжело. Соответственно, когда человек воспринимает себя как дурак, как дурака, да, по факту таковым не являющимся, да, понятно, что это тоже через какое-то время начинает, честно говоря, доставать, да, то есть я помню, когда сейчас вот со мной случилась эта беда под названием «Я перестала доверять своему левому полушарию», муж на меня топал ногами и говорил о том, что все в порядке. Какого хрена, да, там, все ты запоминаешь, все ты помнишь, что ты себе идиотку строишь. Вот, а я не строю, да, я правда стала в глубине души воспринимать себя как такую сильную идиотку, да, там, левополушарную. Ну вот, ну, я не представляю, как можно, да, там, например, не запомнить, о, а кто сейчас ругает внутренний ребенок? Хорошо-то. Ну вот, значит, всего лишь навсего хотел сказать тех, что действительно пыталась запомнить код, который надо было ввести в телефон. Звездочка 111, звездочка там что-то 3740, решетка. Я тупо смотрела на эти цифры, переходила в СМС и понимала, что я не помню, сколько там было единиц. Возвращалась в предыдущий СМС под названием пароль, да, вот этот. Пыталась запомнить, закрывала, тут уже забывала, ну что ж такое-то, а? Но это правда, вот это левополушарный идиотизм для меня. Прости. Ну, для меня. Вот, да, то есть это, в общем, повод, конечно, безусловно, родителям наезжать на внутреннего ребенка, да, что слишком мало шевелим мозгами называется. Вообще я обленилась, кто не в курсе. Вот, я всем все сейчас расскажу про себя и про то, какая я плохая или не моя. А вот, родитель решил, что сейчас его хренушки кто заткнет. Может, наконец, поделиться. Вот, значит, и есть другой вариант, который точно напрягает всех окружающих. Это не соответствие внутреннего ранга внешнему, когда внутренний завышен, а внешний на самом деле, да, не таков. Обычно это приводит к следующим последствиям. Это когда человек, в принципе, не умеет взаимодействовать с окружающим. То есть, скажем, такой завышенный ранг внутренний. В этом и причина, то, что человек не умеет взаимодействовать с окружающими, и следствие. То есть он мало того, что не умеет, еще и не учится. Это понятно, нет? То есть такая, знаете, большая тройка мечей перевернутая. Значит, ну вот представим себе, что тетка считает себя, там, например, самой высокоранговой самкой среди всех самок. По факту ее так не воспринимают ни мужики, ни другие самки, только она сама себя. Значит, помню, у нас, значит, завысили внутренний ранг у Андрюшной старшей дочери. Вот, при этом они рыли ей могилу, потому что она еще и дракониха, а драконы вообще склонны к завышению собственного ранга, если кто не в курсе. Вот, значит, вот это прекрасное создание, значит, там очень закомплексованная мама, вот, и, соответственно, мама пыталась девочку вот таким образом нахваливать, чтобы компенсировать ей, да, вот, ну, так, чтобы у девочки там не было повода для комплекса вообще. Девочка еще в школе не училась в это время. И бабушка, которая ее считает самой прекрасной вообще в мире, да. И, значит, сидим за столом, и Оля говорит: ой, а почему собака, ну, Дрейк там, на меня все время смотрит? Потому что я такая красивая. И бабушка говорит: да. Она: как сложно быть красивой. Вот, я помню, я сижу и, знаете, так тихо сидею от волнения, да, потому что я представляю, что сейчас пройдет полгода, а ей уже в это время было 6 там почти, да, ну, точнее, 6 уже было. И она сейчас выйдет на территорию школы и попадет к другим девочкам. Вот, да, и я понимаю, что вот она точно совершенно хороша, но не настолько. Слово сказать, очень редко можно встретить женщину, которая настолько хороша, чтобы об этом спокойно говорить среди окружающих девочек и при этом не получать пиздюлей. Понимаете, да? То есть тут даже, в общем, не совсем про внешность, да, а просто про привычку об этом заявлять и при этом получать поддержку. Понятно, нет? И что же будет потом? А завышенный ранг внутренний как женщины не даст ей возможность адекватно общаться с окружающими, потому что первое, что они должны сделать, это признать ее высокоранговость. Они, суки, не признают. Поэтому общаться без запроса «подтвердите мне ранг» она не будет уметь. И как вы думаете, столкнувшись с действительностью, она примет, что она не такая красотка? Нет. Она будет внутри знать, что она красотка, а добрая мама объяснит ей, что просто они ей завидуют. Ну, согласны, нет? И что они просто не видят ее красоты. И таким образом они кто? Идиоты, с которыми тоже нет смысла общаться, правильно? И так не было умения коммуницировать. И плюс к этому, да, одно это уже, да, там поддержка этого внутреннего ранга приводит к тому, что это не возникает как умение. С личностью. Ну, понимаете, эссе, говорит мне приходящий клиент, я умна, и это мой недостаток. И в связи с тем, что я умна, кстати, я школу закончила золотой медалью. Деточка, тебе 45 лет. Какая нахрен школа? Ты о чем? Вот, ну, понятно, да, что со школы прошло много времени, согласитесь. Вот, да, и, соответственно, да, но я не нахожу себе места, говорит она, потому что мир полон дураков, они меня не понимают. Я понимаю, что на связи перевернутая звезда, которая в кое-веки раз решилась об этом заговорить. Вы понимаете, нет, так она об этом даже не говорит с окружающими. Но вот перевернутые звезды, они очень любят задушевных подруг, которые в любом случае будут говорить да-да-да, да-да-да, да-да-да. Понятно? Нет. И только если попробует эта подруга не сказать вовремя да-да-да, то понятно, что она будет выперта из подруг, и бедная перевернутая звезда будет искать новых. Это понятно? Нет. Несоответствие, соответственно, да, вот этого внутреннего ранга и внешнего в области мужско-женского странно, в области, соответственно, интеллекта, да, там личности, что там интеллект, начитанность, прочее, да, там, соответственно, ну, весьма странно, как вы понимаете, да, и выглядит странно, и проявляет себя странно, а в области социума как-то выглядит. Это когда человек правда думает, что, ну вот, ну, о своей высокоранговости, да, что вот у меня самая охуительная профессия. Да, там, например, и вот круче меня только яйца, да, там, например, и прочее, прочее. Вот, значит, был у меня такой прекрасный принц один, очень много лет назад. Он мне говорил, ну я же упакованный мужик, понимаешь? То есть, в общем-то, да, я понимаю, чего хочешь ты. Ты, конечно, хочешь замуж. Значит, смысл этой упакованности, да, он мне потом расшифровал, что такой упакованный мужик, я там хлопала глазами, не очень понимала, что он имеет в виду, потому что меня не ассоциировалось его имущество с упакованностью. Значит, у него жигуленок пятерка, живет он вместе с мамой, но в отдельной квартире. И есть дача в 200 километрах от Москвы, деревенский дом. Конечно же, это упакованность. Что это может быть еще? Вот, ну, понятно, нет? Вот, это про социальные несоответствия, да, и вот действительно так это воспринимаем. Нет, он говорит, я, конечно, не сравниваю себя всякими новоришами. Ну, то есть, иначе говоря, да, вот, его норма среди нормальных людей. А те, у которых норма другая, никакие ненормальные. Да? Отлично. Значит, самое большое, перевернутая звезда, ее изнутри сжирают противоречия. Понимаете, да, то есть, ну, точнее, я бы даже сказала так. Жирают не противоречия, противоречий там почти нет, как ни странно. Сейчас я попробую это по-другому сформулировать. Жирает внутренние амбиции и неспособность реализоваться. Вот это. Противоречие между внутренним ощущением, да, и вот внешним, да, и поэтому находится куча объяснений, почему я такая крутая, почему я такой крутой, так и не могу получить этого, того, чего мне надо. Вот, и, конечно, в общем-то, через какое-то время это выходит наружу. Перевернутая звезда – это вынужденный интроверт. То есть человек хотел бы обо всем этом поговорить, но боится, что его не поймут. Не, он себе подумал, конечно, объяснит, почему его не поняли. Но все-таки согласитесь, да, что, в общем, схлопатывать по морде каждый раз от внешнего мира, да, тоже, в общем, неприятно. Согласны? Нет? Хорошо, теперь, значит, что еще? Любимые фразы перевернутой звезды, по ней можно ее различать практически, да, но вот формулировка может отличаться, но смысл в этом. Знаете, мне стыдно объяснять элементарные вещи, говорит перевернутая звезда. Или знаете, вот был бы умный, понял бы. Ну, понятно, да, то есть вот это нежелание, да, там вступать в коммуникацию, то есть вот у меня есть некий эталон, эталон культуры. Да, все, что во мне, это эталонное. Эталон вкуса. Вот у меня, например, перевернутая звезда, стыжусь, срабатывает 100%, когда мне кто-то предлагает почитать свои стихи. Ну вот, это ужасно. Я не могу. Вот лучше не читайте, пожалуйста. Вот. Потому что у меня есть, знаете, такой эталон вкуса в этом плане, да, в вопросах поэзии. Что вот как-то вот по сравнению с ним все остальное внешнее, оно блекнет. И это моя перевернутая звезда, понимаете, да, потому что, к слову сказать, у моей мамы была такая же. Я, видимо, по наследству получила. Не приходила и читала ей свои стихи, она мне говорила, деточка, возьми словарь иностранных слов, почитай, что такое ямб, что такое харе. Я говорю, какой ямб, какой харе, у меня чувства. Вот, в общем, я была абсолютно не понял. Кстати, спасала положение бабушка. Она очень внимательно все слушала и взяла специальную тетрадочку, куда я все записывала. Вот. Кстати, потом научилась писать неплохие стихи, видимо, благодаря этому. То есть как, какой есть хороший способ научиться это делать? Продолжать. Вот. Но графоманство, в общем, я тоже считаю, перевернутая звезданка, я заговорила. Вот. Это тоже, в общем, не самое лучшее. Вот. Стыдно объяснять элементарные вещи. Они вообще молчат. Они вообще мало коммуницируют. Знаете, как ее вылечить? Перевернутую звезду. Это ужасно, так противно. Ее надо превратить в прямую. То есть, соответственно, начать поддерживать эти амбиции, чтобы они уже, по крайней мере, произносились вслух. Неприятно, я согласна. Но пока это внутри, с этим невозможно договориться. Понимаете, нет, то есть это должно начать звучать. И когда оно начинает звучать, понятно, что это расхваставшийся внутренний ребенок при поддержке родителей, который говорит, да-да-да. Понятно, нет? То есть вот это как раз внутренний ребенок, который всех запинает на прямой звезде. Знаете, хочешь узнать человека, поставь его к власти. Понимаете, нет страшнее начальника, чем уборщица. Да, там, соответственно, из перевернутой звезды ее допустили до власти. И она теперь властвует и разделяет. Вот, только когда оно начинает звучать наружу, в результате с этим можно хоть как-то работать. Понятно? Нет? То есть в этом случае, да, можно просто уже об этом разговаривать. Иногда разговаривать неприятно, по первости. Ну, держитесь, крепитесь. Ну, вот. Вообще лучше, конечно, их отвлечь к психотерапевтам. Психотерапевты им платят за то, чтобы они вытаскивали этих внутренних крокозябр. Вот, да, там превращали их в наружных крокозябр хотя бы час раз в неделю. И таким образом, да, эту крокозябру потихонечку усредняли, приводили к норме. Вот, еще перевернутая звезда в нас, когда срабатывает, а есть области жизни, где она точно есть. Не радуйтесь в нашем времени. То я так рассказываю про кого-то них. Имейте в виду, да, что вот это про них бывает и про вас, и про меня в том числе, и про нас. Вот. Значит, да, и фактически, да, получается, что еще есть какая тема с перевернутой звезды. Кстати, вот вовремя я не вспомнила. Это когда ты не согласишься на меньшее. Перфекционизм не дефицитарным мышлением, как на пятерке пентаклей перевернутой. Понимаете, да? А просто перфекционизм. Как там, любить так водку, пить так красотку, в общем, что-то об этом, помните? Вот, то есть, иначе говоря, да, я кто там у меня? Агнесса, вот она говорит, вот я применяю свою свободу только лишь в том случае, если рядом со мной будет принц на белом коне. Слово сказать, каков он должен быть, я знаю точно. На меньшее я не согласна. Понимаете, нет? Она даже не ебется с теми, которые чуть меньше. У нее там свои эталоны. Нет, конечно, у нее хронический недо, но она не может себе позволить меньше. Понятно, нет? То есть это когда вы не едете в отпуск совсем, потому что на Бали нет денег. Или там Гватемалу. Гватемалу есть вообще люди? Ну вот, бывает. Хорошо, откуда Гватемала взялась? Не знаю, фантазии какие. Не будем говорить, кого фантазии про Гватемалу. Вот, хорошо. Понятно, нет? То есть, когда вы даже не беретесь, если все равно при этом не получится. Ну, то есть, даже если не беретесь, если сразу не получится большое. Знаете, это вот, я не могу. А, вот где у вас это будет. Я не могу работать с клиентом с помощью Картаро до тех пор, пока я не убежу, что я профессионал. Не кажется ли здесь какая-то ловушка? Знаешь, у меня есть для тебя выход. А ты работай на Таро непрофессионально. Угадай, кто в тебе ужаснулся? Угу, возможностью работать непрофессионально. О, ужас! Хорошо, давайте по-другому. А ты поиграй в то, что якобы ты умеешь гадать на Таро. Вот, и, соответственно, да, А другим предложи в это тоже поиграть. Звучит это каким образом? Знаешь, я только учусь, но если хочешь, я попробую. За это не бьют. Есть только внутренние родители. А с родителями, я надеюсь, ваш взрослый уж как-нибудь договорится. И скажет, ну мы учимся. Что ты хочешь? Если мы не будем пробовать, мы не научимся. Представляете, как бы перевернутая звезда училась ходить. До сих пор читал бы методическую литературу. Вот. Понятно, нет? Перевернутая звезда – это когда ты отказываешься что-то делать, потому что хорошо, так как надо, тебе не получится, а на меньше ты не соглашаешься. И в том числе, да, по этой причине, ты не коммуницируешь с окружающими людьми. Ну, не никакой, я бы ее не назвала, госпожа черный сенсор в основе личности. Но нейтральный, да. То есть, грубо говоря, да, там, не сверх, это никакая, я поняла. Вот, благодарю. Да. Вот, все, значит, на сегодня мы закончили. Увидимся в понедельник, а с кем-то самыми везучими еще и завтра. Да. Соскучились по астрологии? Прекрасно.